Глава 6. Источник Моула. Чай пили рано, и деревенская девушка побежала погулять по саду. Ограда его обнимала прежде большое пространство. Но мало-помалу это пространство было стеснено, как мы уже сказали, отчасти деревянными заборами, а отчасти пристройками домов, которые стояли на другой улице. На середине сада находилась лужайка с небольшим полуразрушившимся строением, которое, однако, сохранило еще некоторые признаки беседки. Хмель, выросший из прошлогоднего корня, начал взбираться по ней кверху, но долго еще надобно было ждать, чтобы он покрыл ее кровлю своим зеленым ковром. Три из семи шпилей смотрели прямо или сбоку в сад с мрачной величавостью. Богатый чернозем упитан был перегнившими растительными веществами многих лет, как то осыпавшиеся листья, лепестки цветов и стебли диких растений, полезных гораздо больше после смерти, нежели в то время, когда они широко распускают свои листья на солнце. Заглушающий все лучшие растения бурьян готов был подняться густыми купами и проникнуть даже в человеческие жилища. Но Фиби заметила, что растительность его остановлена чьим-то постепенным и неослабным трудом, распределенным систематически по дням. Белый розовый кустарник, очевидно, был обставлен подпорками в начале весны, а груша и тридамасские сливы, которые, кроме ряда смородины, составляли единственные плодовые деревья в саду, носили следы недавней обрезки на излишних или засохших своих ветвях. Было здесь также несколько сортов старинных цветов, не слишком хорошо разросшихся, но старательно кругом прополотых, как будто кто-то, из любви или из любопытства, старался довести их до такого развития, к какому они способны. Остальная часть сада заключала в себе очень хорошо подобранную коллекцию растений, находившихся в самом лучшем состоянии. Летние тыквы уже в золотом своем цвету, огурцы, обнаруживавшие готовность разветвиться с главного стебля и расползтись в разные стороны. Два или три сорта бобов, и некоторые из них уже готовились взвиться фестонами по тычинкам. Картофель занимал такое уютное и солнечное место, что стебли его были уже гигантского роста и обещали ранний и обильный урожай. Фиби не могла постигнуть, чьими трудами насажены были все эти растения и кто содержал почву в такой чистоте и порядке. Уж верно, не ее кузина Гефсиба, у которой вовсе не было склонности к разведению цветов и которая со своими затворническими привычками и стремлением скрываться в печальной тени дома едва ли решилась бы рыться в земле под открытым знойным небом между бобами и тыквами. Фиби в первый раз в жизни удалилась на целый день от предметов, составляющих обстановку деревенской жизни. И для нее этот уголок зелени с древесной тенью, с цветами и простыми растениями был неожиданно приятной находкой. Само небо, казалось, устремляло сюда с удовольствием взор свой, как будто радуясь, что природа, везде теснимая и прогоняемая из пыльного города, нашла здесь место для отдыха. Сад представлял собой дикую, но привлекательную картину, которой придавала особенную прелесть пара реполовов, свивших себе гнездо на груше и чирикавших с необыкновенной суетливостью и веселостью в густой тени ее ветвей. Пчелы также, хотя это очень странно, сочли стоящим труда прилететь сюда, вероятно, с какой-нибудь фермы, отстоящей отсюда на несколько миль. Сколько воздушных путешествий должны были они совершить от рассвета до заката солнца для отыскания меда или воска? Фиби невольно засмотрелась, как две или три пчелы, производя приятное жужжание, суетились в глубине золотых тыквенных цветов. Был еще в саду один предмет, который природа по праву могла присвоить себе, хотя человек и сделал попытки обратить его в свою собственность. Это был источник, обложенный кругом мшистыми камнями и выложенный в своем жерле наподобие мозаики разноцветными камешками. Игра и легкое движение воды в ее стремлении вырваться из-под земли магически преображали эти камешки в движущиеся фигуры, которые сменялись одни другими так быстро, что их невозможно было рассмотреть. Переливаясь через ограду из мшистых камней, вода пробивалась по саду, не можем сказать, что ручейком, но чуть заметной струйкой. Нельзя также не упомянуть и о курятнике весьма почтенной давности, стоявшем в отдаленном углу сада, недалеко от фонтана. В нем на эту пору содержался только петух с двумя курицами и одиноким цыпленком. Все они были из славной породы кур, которые не переводились с отдаленнейшего времени Пинчуного дома и, по словам Гефсибы, в старые времена почти равнялись ростом с индейскими петухами, а мясо их было так вкусно, что годилось бы и для королевского стола. В доказательство справедливости этого предания Гефсиба показывала Фибе скорлупу большого яйца, которое не постыдился бы назвать своим и страус. Как бы то ни было, только теперь куры были немного крупнее голубей, имели тощий болезненный вид, квахтали печальными голосами, переменяя их на разные тоны, а ноги у них как будто были поражены подагрой. Было очевидно, что эта порода выродилась, как и многие другие редкие породы. Это пернатое племя существовало слишком долго в удалении от других племен, как это видно было по печальной наружности его представителей. Они держались еще кое-как в живых, несли изредка яйца и выводили какого-нибудь цыпленка, как будто для того только, чтобы свет не лишился совершенно столь удивительной некогда породы птиц. Отличительным признаком петухов последнего поколения пинчуновских кур был плачевно маленький гребень, до того похожий, как это ни странно, на тюрбан Гефсибы, что Фибе, терзаясь совестью, не могла не находить сходства между этими заброшенными двуногими и своею почтенной родственницей. Она побежала в дом собрать хлебных крошек, холодного картофеля и других непротивных вкусу остатков пищи. И, вернувшись в сад, позвала кур особенным кликом, который они, по-видимому, тотчас узнали. Цыпленок пробрался даже в щель курятника и подбежал к ее ногам с какой-то веселостью, между тем, как петух и две его хозяйки посматривали на нее искоса, а потом начали квохтать между собой, как бы сообщая друг другу заключение о ее характере. Вид птиц действительно был такой античный, что в них можно было не только признать потомков древней породы, но и согласиться с тем, что они существовали еще со времени основания дома о семи шпилях и разделяли некоторым образом судьбу его. Они были чем-то вроде духов-покровителей места. «Поди-поди ко мне, бедный цыпленок», — сказала Фибе. «Вот тебе прекрасные крошки». Цыпленок, несмотря на свою столь же почтенную наружность, какой одарена была и его мать, обнаружил необыкновенную живость и взлетел на плечо к Фибе. «Эта маленькая птичка благодарит вас за ваше попечение», — сказал позади ее чей-то голос. Обернувшись быстро назад, Фибе с удивлением увидела молодого человека, который прошел в сад через дверь, ведущую в особый шпиль. Он держал в руке мотыгу и, в то время как Фибе бегала в дом за крошками, начал уже рыть землю вокруг картофельных корней. «Цыпленок в самом деле обходится с вами, как со старой знакомой», — продолжал он спокойно, и улыбка, мелькнувшая на его устах, сделало его лицо гораздо приятнее, чем показалось Фибе с первого раза. «А эти почтенные особы в курятнике тоже, кажется, очень снисходительно к вам расположены. Вы должны быть счастливы, что так скоро вошли к ним в милость. Они знают меня гораздо более давно, но никогда не удостаивали меня никакой фамильярностью, хотя едва проходит день без того, чтобы я не принес им корму. Я думаю, что мисс Гефсиба присоединит этот факт к прочим своим преданиям и будет утверждать, что птицы знали, что вы происходите из дома Пинчунов». «Секрет заключается в том, — отвечала, смеясь, Фибе, — что я знаю язык, на котором говорят с курами и цыплятами». «Да, — отвечал молодой человек, — но я остаюсь при мнении, что эти куры узнают в вас фамильный голос. Ведь вы из дома Пинчунов?» «Да, мое имя Фибе Пинчун», — сказала девушка с некоторой холодностью. Она знала, что ее новый знакомец должен быть никто иной, как дагеротипист, о своеволии которого ей рассказала старая дева. Я не знала, что сад моей кузины Гефсибы верен попечению другой особы. «Да», — сказал Холгрейв, — «я рою землю, сажаю семена и очищаю от бурьяна этот старый чернозем, чтобы наслаждаться тем, что уберегла здесь природа от многочисленных человеческих посевов и жатв. Это, к тому же, такое приятное препровождение времени. Мое ремесло, пока я занимаюсь каким-нибудь ремеслом, не требует продолжительных трудов. Я рисую портреты посредством солнечных лучей, и чтобы дать отдых своим глазам, выпросил у мисс Гефсибы позволение жить в одном из этих мрачных шпилей. Входить в них — все равно, что накладывать себе на глаза повязку. Но не угодно ли вам видеть образец моих произведений?» «То есть дагерротипный портрет?» — спросила Фиби уже не с такой, как прежде, холодностью, потому что, несмотря на ее предубеждение, ее молодость привлекалась его молодостью. «Я не очень люблю этого рода портреты. Они всегда так сухи и угрюмы. Кроме того, в них нельзя всмотреться, так как они беспрестанно ускользают от глаз. Они знают, видно, как они непривлекательны, и потому стараются избегать наблюдения». «Если вы мне позволите», — сказал молодой человек, глядя на Фиби, «то я бы сделал опыт, в самом ли деле дагерротип умаляет красоту действительно прелестного лица. Но в том, что вы сказали, есть истина. Большая часть людей на моих портретах смотрит как-то угрюмо, но я думаю потому, что так смотрят и сами оригиналы. Ясный и простой взгляд солнца одарен удивительной проницательностью. Мы думаем, что он списывает только поверхность предметов, а он, между тем, выводит наружу тайный характер человека с такой верностью, которая невозможна ни для какого художника, хотя бы он и открыл этот характер. По крайней мере, в моем скромном искусстве нет лести. Вот, например, портрет, который я снимал и переснимал несколько раз, но всегда с одинаковым результатом. Оригинал его для простого глаза имеет совсем иное выражение. Мне было бы приятно знать ваше суждение о характере этого человека». Он показал девушке дагерротипную миниатюру в софьянном футляре. Фиби только взглянула на нее и отдала назад. «Я знаю это лицо», — сказала она. «Его суровые глаза преследовали меня целый день. Это мой предок-пуританин, что висит там, в комнате. Вероятно, вы нашли средство скопировать портрет без его черного бархатного плата и серой бороды и нарядить его вместо того в новейший фрак и галстук. Не скажу, однако, чтобы он сделался привлекательнее от ваших переделок. Вы бы нашли еще некоторое различие, если бы посмотрели на него дольше», — сказал Холгрейв со смехом, но пораженный, по-видимому, ее словами. «Могу уверить вас, что это лицо современное, и весьма вероятно, что вы встретите его здесь. Заметьте, что оригинал в глазах общества, и, сколько я знаю, в глазах самых близких своих друзей, имеет чрезвычайно приятную физиономию, в которой выражаются добродушие, откровенность, веселость характера и другие прекрасные качества в этом роде. А солнце, как видите, рассказывает о нем совершенно иного рода историю и не хочет от нее отказаться, несмотря на неоднократные мои попытки заставить его говорить другое. Оно представляет нам его человеком фальшивым, хитрым, черствым, повелительным, а внутри холодным, как лед. Взгляните на эти глаза. Согласились бы вы вериться этому человеку? Или на этот рот? Улыбался ли он когда-нибудь? А посмотрели бы вы на благосклонную улыбку оригинала? Это тем досаднее, что он играет довольно важную роль в общественных делах, и портрет этот предназначается для гравюры. «Нет, я не хочу больше его видеть», — сказала Фиби, отводя в сторону глаза. «Он в самом деле очень похож на старый портрет. Но у моей кузины есть еще один портрет-миниатюра. Если оригинал существует еще в мире, то я думаю, что солнце не в состоянии было бы сделать его физиономию жесткой и суровой». «Так вы видели этот портрет?» — воскликнул дагерротипист с выражением сильного интереса. «Я никогда не видал, но очень желал бы видеть. Лицо на миниатюре кажется вам очень привлекательным?» «Ничего лучше я не видала», — сказала Фиби. «Оно, можно сказать, даже слишком красиво, слишком изнежено для мужчины». «В нем не выражается никакого бурного чувства», — продолжал расспрашивать Холгрейв с участием, которая приводила Фиби в некоторое замешательство, равно как и совершенная свобода, с какой он начал с ней знакомство. Нет ли в нем чего-нибудь мрачного или зловещего? Не можете ли вы предполагать, чтобы оригинал этого портрета был виновен в важном преступлении? «Что за странные вопросы?» — воскликнула Фиби с некоторым раздражением. «Можно ли говорить такие вещи о портрете, которого вы никогда не видали? Вы принимаете его за какой-нибудь другой. Преступление. Так как вы приятель моей кузины Гефсибы, вы можете попросить ее показать вам портрет». «Для меня было бы гораздо полезнее видеть оригинал», — отвечал дагерротипист хладнокровно. «Что касается его характера, то нам нет надобности рассуждать о его свойствах. Они уже определены судом законным. Или, по крайней мере, тем, который называл сам себя законным. Но погодите, не уходите, сделайте одолжение. Я сделаю вам одно предложение». Фиби готова была уже уйти, но обернулась опять к молодому человеку с некоторой нерешительностью, потому что она не вполне понимала его обращение, хотя, взглянув на него, могла открыть в нем скорее отсутствие церемониальности, нежели оскорбительную грубость. В тоне, которым он продолжал свою речь, была какая-то странная властность, как будто он сам был хозяином этого сада, а не пользовался им единственно из благосклонности Гефсибы. «Если б это было вам приятно, — сказал он, — то я с большим удовольствием предоставил бы вашим попечениям эти цветы и этих древних и почтенных птиц. Так как вы только что оставили деревенский воздух и занятия, вы скоро почувствуете нужду в каком-нибудь из занятий под открытым небом. Цветы — не настоящая моя сфера, а потому вы можете ухаживать за ними по своему усмотрению. Я же только время от времени буду у вас просить самые незначительные уступки в уходе за цветами, взамену за те прекрасные овощи, которыми я надеюсь обогатить стол мисс Гефсибы. Таким образом, мы будем полезными друг другу сотрудниками». Фиби, молча и удивляясь сама своему согласию, принялась полоть цветочную грядку. Но она гораздо более была занята размышлением об этом молодом человеке, с которым так неожиданно сблизилась до фамильярности. Он не совсем ей нравился. Характер его смущал молодую деревенскую девушку, обнаруживая в нем строгого практика. Разговор его вообще отличался шутливым тоном, но производил на нее впечатление серьезное и почти суровое, кроме тех случаев, когда молодость дагерротиписта смягчала это впечатление. Она боролась с действием какого-то магического элемента, заключавшегося в натуре Хоулгрейва, который покорял ее своими чарами, может быть, совсем неумышленно. Спустя некоторое время сумерки, сгущенные тенью фруктовых деревьев и соседних строений, распространили по всему саду полумрак. «Пора оставить нам работу», — сказал Хоулгрейв. «Делаю последний удар мотыгой в пользу бобов. Спокойной ночи, мисс Фиби Пинчон. Если вы в один прекрасный день пришпилите к своим волосам один из этих розанов и зайдете в мою мастерскую на Среднем проспекте, то я воспользуюсь самым чистым солнечным лучом, чтобы снять портрет с цветка и его владелицы». С этими словами он направился в свой уединенный шпиль, но, подходя к двери, обернулся и позвал Фиби голосом, в котором звучал смех, но в то же время слышался более нежели полусерьезный тон. «Берегитесь пить воду из Моулова источника», — сказал он, — «и пить, и умывать лицо». «Моулов источник», — отвечала Фиби. «Тот, что обложен мшистыми камнями? Я вовсе не думала пить из него воду. Но зачем вы это говорите?» «Зачем?» — сказал дагерротипист. «Да затем, что он околдован, как и чай иной старой леди». Он скрылся, и Фиби, помедлив еще с минуту в саду, увидела сперва мерцающий огонек, а потом яркий свет лампы в окнах его шпиля. Когда она воротилась в комнату Гефсибы, там было уже так темно, что глаза ее не могли проникнуть в глубину. Она едва могла видеть старую леди, сидевшую на одном из прямых стульев немного поотдаль от окна, слабый свет из которого слегка обозначал во мраке ее бледное лицо, обращенное в угол комнаты. «Не зажечь ли мне лампу, кузина Гефсиба?» — спросила Фиби. «Зажги, пожалуй», — отвечала Гефсиба. Ну, поставь ее на столе в углу коридора. Глаза у меня слабоваты, и я редко подвергаю их ламповому свету. Какой чудный инструмент человеческий голос. Как он выражает всякое движение нашей души. В тоне Гефсибы в эту минуту присутствовали звучная глубина и влажность, как будто слова ее при всей своей незначительности были окунуты в теплоту ее сердца. Когда кузина зажигала в кухне лампу, ей опять показалось, что Гефсиба что-то сказала ей. «Сейчас, кузина», — отвечала девушка, — «эти спички только вспыхивают и гаснут». Но вместо отклика Гефсибы она слышала говор другого голоса. Он, впрочем, был очень неясен и не столько походил на произносимые слова, сколько на неопределенные звуки, которые скорее выражали любовь и участие, нежели рассуждение. Впрочем, звуки эти были так неуловимы для слуха, что Фиби не могла даже считать их действительными. Она решила, что, верно, какой-нибудь другой звук в доме показался ей человеческим голосом, или что это только игра ее воображения. Поставив зажженную лампу в коридоре, она воротилась в комнату Гефсибы. Теперь фигура старой девы, несмотря на то, что ее черты все еще сливались с полумраком, виднелись уже яснее прежнего. Впрочем, в отдаленных углах комнаты, которая так слабо отражала свет, стояла почти та же темнота, что и прежде. «Кузина», — сказала Фиби, — «говорили вы мне что-нибудь сейчас?» «Нет, дитя мое», — отвечала Гефсиба. Еще меньше слов, нежели прежде, но с той же таинственной музыкою. Мягкий, меланхолический, но не печальный тон их, как будто вытекал из глубокого колодца сердца Гефсибы, весь проникнутый глубочайшим волнением этого сердца. В нем было какое-то трепетание, электрический заряд, который отчасти сообщился и Фибе. Девушка сидела с минуту в молчании. Скоро, однако, для ее тонкой души сделалось заметным чье-то неровное дыхание в углу комнаты. Она была одарена нежной и вместе с тем здоровой физической организацией, которая, как бы духовным действием, почуяла, что возле нее есть еще кто-то третий. «Милая кузина», — сказала она, преодолевая неопределенное отвращение к этому вопросу, — «нет ли здесь кого-нибудь с нами в комнате?» «Фиби, милая моя малютка», — сказала Гефсиба после минутной паузы, — «ты очень рано встала и хлопотала целый день. Поди спать, я уверена, что тебе нужен отдых. Я хочу посидеть еще немного одна и привести в порядок свои мысли. Я выработала эту привычку задолго еще до твоего рождения». Отпуская таким образом ее ко сну, старая леди сделала несколько шагов вперед, поцеловала Фиби и прижала ее к своему сердцу, которое билось с необыкновенной силой и чувством у груди молодой девушки. Каким образом удержалось еще в печальном старом ее сердце так много любви, что излишек ее переливается через край? «Спокойной ночи, кузина», — сказала Фиби, странно пораженная обхождением Гефсибы. «Я очень рада, что вы начинаете любить меня». Она воротилась в свою комнату, но не скоро смогла уснуть, да и спала не очень крепко. По временам в глубокой ночи она слышала сквозь сон чьи-то шаги по лестнице, тяжелые, но не сильные и нерешительные. Голос Гефсибы, впрочем, полуподавленный, тоже раздавался на лестнице вместе с шагами, и как бы в ответ на этот голос Фиби опять слышала странный неопределенный шум, который был несколько похож на человеческий говор.